самолете. Когда ты сядешь в самолет, и он покатится вперед, и вспыхнут на табло огни, внимание, пристегнуть ремни, не спрашивай, зачем они, а самолет свой пристегни. Иначе, видишь ли, малыш, один ты в небо улетишь. Ну а кому, скажи, охота летать вот так, без самолета?